удалось изъять принадлежащие ему ценности на сумму в 6 миллионов рублей. Проникнув в новую область, мы начали расследование в отношении первого секретаря обкома партии Гаипова и начальника УВД Нурбутаева. Поставили задачу проникновения и в другие регионы республики, где первые секретари обкомов и начальники УВД были ключевыми фигурами для выявления основных звеньев мафиозной паутины, с тем, чтобы, накопив силы, начать стремительное наступление на штаб мафии ЦК Компартии Узбекистана. В марте 1985 года были арестованы начальник Бухарского УВД Норов, заместитель министра внутренних дел республики Кахраманов. Готовилась атака на коррумпированное руководство МВД республики. Конечно, об этих стратегических целях и ближайших задачах знали только руководители группы, поскольку Москва никогда не одобрила бы такое направление расследования. В этом мы уже достаточно хорошо убедились. Руководство узбекского КГБ все больше стремилось дистанцироваться от деятельности следственной группы. Из ее состава вывели последних следователей госбезопасности. В Ташкенте мы занимали целый ряд кабинетов в следственном отделе КГБ. В том же здании находился и следственный изолятор, где содержались арестованные по делу. И вдруг мы узнаем, что следователям группы запрещено пользоваться служебной столовой. Затем последовало запрещение вызывать в наши кабинеты свидетелей. Перестали выдавать пропуска в помещение и самим следователям. Потом запретили помещать в следственный изолятор арестованных по делу. Короче, нас просто выкинули из следственного отдела КГБ. Позднее то же самое произошло и с Лефортовской тюрьмой в Москве. Об оперативной помощи уже не приходилось и заикаться. Участие сотрудников госбезопасности в отдельных акциях группы, если им все же поступали команды из центра, были лишь исключениями из правил. Очень характерен эпизод, происшедший в апреле 1985 года. Следствие установило, что первый секретарь Кашкадаринского обкома партии Гаипов получил взяток на сумму около миллиона рублей. При таких обстоятельствах наше руководство вынуждено было дать санкции на его арест. Много написано по поводу самоубийства Гаипова, который покончил с собой, когда следователи вместе с полковником МВД СССР пришли к нему домой пригласить в прокуратуру. Ибо только там, как предписывало начальство, можно было взять под стражу высокопоставленного мздоимца. Поэтому не будем приводить хорошо известные подробности печального инцидента. Лишь отметим, что впервые руководство КГБ отказалось выделить своих сотрудников для участия в этой акции. Позже нам удалось ознакомиться с шифровкой, которые в тот же день чекисты отправили в Москву. Самый заурядный донос, состряпанный по канонам 1937 года, мол, руководители следственной группы Гдлян и Иванов неодобрительно отзываются о внутренней и внешней политике, руководящей роли КПСС, необоснованно полагает, что партийная организация Узбекистана погрязла в коррупции и посему без достаточных доказательств на основе амбиций и личных антипатий преследует партийные кадры республики. Далее живописуется самоубийство Гаипова. Прошло 2 месяца, и бывшие союзники по расследованию уголовного дела о коррупции учинили еще одну провокацию. На сей раз она преследовала цель поставить под сомнение добросовестность и порядочность наших следователей. К тому времени изъятия у партийных мафиози крупных капиталов стали регулярными и обычными, и у многих это вызывало раздражение. Летом 1985 года из Кашкадаринской области возвратились 5 наших следователей, которые привезли золотые монеты, ювелирные изделия, деньги, облигации на сумму свыше 1 000 000 рублей, изъятые у арестованного первого секретаря райкома партии